Фабрика Грёс, Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мой босс хотел бы записаться к вам. На сегодня? Да. На стрижечку или что вы хотели? Да, на стрижечку. Ну, представьтесь, пожалуйста. Артём Шишков. А на какое время? На часов 7 давайте. Артём, сейчас, секундочку. Дело в том, что я сейчас вас соединю с ним, и вы, ну, он вам объяснит. Все. Святослав Викторович, скажите, что от Артема Шишкова. Я его секретарь. Хорошо. 2 секунды. Здравствуйте. Здравствуйте. Святослав Викторович, да? Кто правильно поняла? Кто вы хотите? Вы на стрижку хотели на 6 часов записаться, правильно? Сейчас что? На стрижку на 6 часов, правильно вы хотели? Никогда в жизни не собирался. Это вас разводит. Ах, да. На дому стригут. Бесплатно. Девушка. Да. Вы не сказали ему от Артема Шишкова, он поэтому не понял. Он говорит, вы его на дому стригут. Да он не понял, он просто... Надо сказать, что от меня. Он думает, что это развод. Ага. 2 секунды, сейчас наберу его. Скажите, это секретаря Артема Шишкова. Хорошо. Здравствуйте еще раз. Мне сказали, зачем что... еще раз? Я вам не звонил. От Артема Шишкова... А у меня... Я знаю этого пидораса так же, как и вы, что есть такой, абстрактно. Я его в глаза ни разу не видел. Ага. Он мне хулиганит по телефону уже, блядь, в течение года. Я вас поняла. Извините, до свидания. Салон Ажур, здравствуйте. Здравствуйте, это секретарь Артем Шишков. Я бы хотел записать своего босса на стрижку. Ну, так прям представительно. Когда? Сегодня? Да, сегодня. На какое время? На часов 7 вечера. Часов 7, да? Сейчас я вас с ним соединю, он вам объяснит все. Угу. Святослав Викторович, скажите, что от Артема Шишкова. Соединяю. Я слушаю вас. Алло, здравствуйте. Добрый день, да. Мне сказали, что вас соединяют, вы хотели подстричься, да? Это, вы знаете, уже 7-я, кто ко мне с этим звонит. Что? Вы 7-я, кто мне предлагает подстричься. Я не звоню. Это меня соединили с вами, так что... Но мне это не нужно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Это секретарь Артем Шишков. Я бы хотел записать своего босса на эпиляцию. Спасибо. Кто это, простите? Алло. Алло, это кто? Это секретарь Артем Шишков. Я бы хотел записать своего босса на эпиляцию. Угу. Его зовут Святослав Викторович. Как зовут? Святослав Викторович. Святослав Викторович. Сейчас, 1 минуту. А эпиляция чего будет? Всего. 1 минуту. Алло. Да. Я вам могу предложить время 10 часов. Сегодня, да? Завтра. А, завтра 10 утра, да? Да, 10 Хорошо. Утра, да. Девушка, сейчас я вам вас свяжу с ним, и он же в подробностях вам все объяснит. Угу, хорошо. 2 секунды. Угу. Святослав Викторович, скажите, что Артем Шишкова? Ну. Алло. Да. Добрый день, это салон красоты Терракота. От Шишкова. Я вам не звонил, я вам не звонил. Вы не звонили? Я вам не звонил. А просто вы хотели... Я вам не звонил, вы бы были мне нужны, я бы вам позвонил. А, хорошо, извините. Всего доброго. Девушка, девушка. Терракота, здравствуйте. Девушка, он вас не понял, нам было сказать, что от секретаря, он вас не понял. От кого? От секретаря Шишкова. Так я сказал, он сказал, я вам не звонил. Нет, так он не понял. Если вы скажете, что от секретаря, он поймет. От секретаря Шишкова? Шишкова, да, сейчас его еще раз наберу. Хорошо. Да, я слышу вас. Алло. Сейчас с вами разговаривали. Меня соединил ваш секретарь Шишков. У меня нет секретаря никакого, я пенсионер. Это аферисты работают так вот, издеваются и надо мной, и над вами. Слава, не выебывайся. Ну это пидорас ты ебаный, вот он объявился. Слава, пора ты. Салон красоты Кристи, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мой босс хотел бы записаться к вам. Хорошо, на что и на когда? На милирование. Угу. Завтра в часов 8. Завтра. Угу, хорошо. Дело в том, что он хочет с вами поговорить, я сейчас соединю с вами, хорошо? Угу. Святослав Викторович. Угу. Соединяю. Да, я слушаю. Добрый день, это салон красоты Кристи. К нам вас хотят записать. Салон красоты Кристи. Нам звонил ваш секретарь, видимо, хотел. У меня вас... нет секретаря, это очередная разводка одного пидораса. А-а-а. Такси вызовет, блядь, то пиццу мне закажет. Вот в таком духе, то путевки какие-то. Это мразь одна, ее ищет милиция, а он дома не находится. А, понятно. Так интересно, что... хорошо. Да. Будем знать, спасибо. Алло! Здравствуйте. Да. Я хотел бы сделать заказ. Что хочешь? Хочу записаться в салон красоты. Записаться можно. Что хочешь, скажи. Милирование. Пишу. Пишу, какой день хочешь. Ты не пишешь, ты писаешь. Телефон, скажи, тебе позвонят. Телефон? Телефон, скажи, тебе позвонят. Сейчас я... Милирование дорогое очень. Сейчас, две секунды, подожди, сейчас. Сейчас я сам позвоню. Сейчас. Я слушаю ваш канал. Алло? Ну что там, кто там тебя шепчет? Суфлера позови, что сама-то? Ну говори, говори. Птица говорун, говори. Ну что, алло, алло. Далее что? Слава. Что тебе, гомушка? Снова тебя все бросили. Не звони. Не звони сюда. Почему? Потому что здесь у тебя единомышленников быть не может. А ты? Нет, я пидорасов в свой дом не пускаю. Слава, Шишков тебя достанет. Вот я его, блядь, достану через ментов сначала, блядь. Нет. Парикмахерская, здравствуйте. Девушка, вы уже свободны? Да, слушаю вас. Все, я звоню, Святослав Викторович зовут его. Хорошо. Скажите, что... Он будет делать массаж, да? Нет, ему будут делать. Ну, да, я поняла. Это не вот... так выразилась, хорошо. Да, да, да. Не, ну он тоже может, если вы его научите. Он способный малый. Ну, вот, скажите ему, что от секретаря Артема Шишкова, а то он не поймет. Ага. Все. Ну, хорошо, собираю, я слушаю. Собираю. Да, я слушаю вас. Алло, здравствуйте, Святослав Юрьевич. Алло. Алло, это от вашего секретаря. Звоночек по поводу массажа. Алло. Девушка, алло? Вы вас спугнули. Не Юрьевич, а Викторович. Две секунды сейчас. Да, еще раз наберу. Две секунды. Святослав Викторович. Святослав Викторович? Да, да, да. Ну, ничего страшного. Сейчас, две секунды, занят у него, две секунды, девушка. Слушай, что это вообще за бордом у него такой? Наверное, вы еще уже не здесь поставьте. Да, давайте, пожалуйста, как вам сейчас удобно. Лен, подожди, очень важный звонок. Я вообще не понимаю, что происходит. Девушка, да. у него занято, видимо, бизнес. Давайте через минут 5 я вам перезвоню. А вы сами не можете его записать? Я извиняюсь, у меня тут очередь стоит. Он не занимается такими делами. Я через 5 минут вам перезвоню, и уже точно мы дозвонимся, я уверен. Нет, я имею в виду, вы запишете его, скажете ему, я его запишу, а вы ему передадите, нельзя? Он хотел какие-то подробности узнать, я не знаю, какие. Подробности я все равно не смогу рассказать, это массажист рассказывает подробности. Не знаю, он хотел что спросить, я не знаю что. Ну, перезвоните позже, хорошо. Через 5 минут, хорошо, спасибо. Алло? Да, что-то прибило, сейчас еще раз наберу. Да. Алло, здравствуйте. Прачечная? Святослав? Это прачечная? Это парикмахерская. По поводу массажа. Алло? Что-то он испугался. Ну ладно, до свидания. Слушаю вас. Я хотела записать бы своего босса на эпиляцию. Минутку. Это возможно? Ты мужчинам эпиляцию делаешь? Алло, здравствуйте, меня Елена зовут. Что вы хотели узнать? Я косметолог. Я хотел бы записать своего босса на эпиляцию. Эпиляцию зоны бикини? Я сейчас свяжу вас с ним, он уже конкретно скажет. Так, ну вы свяжитесь, пускай мне скажут, какую зону, я ему как бы... Да, я связываю, да. Святослав Викторович его зовут. Хорошо, пускай перезвонит тогда, мы ему все назовем. Да, я слушаю вас. Алло. Да. Алло, здравствуйте, я косметолог, меня зовут Елена, вы хотели записаться, я так поняла, что в салон на эпиляцию, вы мне подскажите, какая зона? Скажите, пожалуйста, я вам звонил? Угу. Я вам звонил? Не знаю, вот звонил молодой человек и соединил нас. Вы молодому человеку оказываете помощь, но ему нужно другую, ему от милиции. Хорошо. Все. Девушка, алло. Слушаем вас. Девушка. Да, вы на эпиляцию? Да. Заходите, раздевайтесь. Дело в том, вы не правы. Девушка, дело в том, что вы его спугнули. Нам было сказать, что от секретаря Шишкова. Нам все равно, от какого секретаря эту процедуру мы делаем. Ну, так приходите, записывайтесь. Нет, так скажите ему, что Шишкова, и он поймет, он не будет ложить трубку. Он просто боится, он перепуганный. Он перепуганный? Да, я соединяю. Косметолог скажет, что это от Шишкова. Я соединяю, да. Что это от Шишкова? Да, алло. Да, 2 секунды. Скажите, что это от секретаря Шишкова, потому что он не понял. Ну, не могу, это вы с ним как бы свяжитесь. Я соединяю. Да, я слушаю вас. Алло, извините, Бога ради, это все бедный салон красоты нас одолевает, какой-то Шишков вот на вас выводит. Ну вот его милиция ищет, он уже год мне вот такие фокусы. А, и вас также, да? То есть он нас одолевает, он каждые 2 минуты одевается. Кто проститутку мне вызовет сюда на дом? А, нет, вы не волнуйтесь, просто мы поэтому и говорим, что он просто его, тихо... На него уже я писал. Вот и мы также, ну он я просто... Он дома не живет. Он дома и живет где-то там с китайцем, вот таким хулиганством. Он психически больной, лежал уже в дурдоме. Извините, но мы тоже вот от него страдаем, мы думаем, господи, ну что же нам делать-то? Ладно. Такой, а вы можете его заблокировать? Как он на вас выводит? Как на я вас... могу заблокировать, когда он звонит со всяких сотовых номеров, он с электроникой немножко в дружбе, так сказать. А, он прям на вас напрямую выходит, идет прям соединение на вас. Да. И вот да. Прям беда. И мы не специально, вы не думаете, это просто вот на самом деле, мы не знаем, что делать, как заблокировать. Надо на него, так сказать, написать куда-то. И мы писали, а толку мало, да. Это понятно. Быстрее возьмутся. Ну уж потерпите, мы тоже мучаемся, мы не специально, он выводит на вас напрямую, да. Ну вы давайте что-нибудь тоже, проявите активность какую-то. Так мы так же воюем, просто я говорю, что он, видите, как соединяет прямо на вас. Надо писать куда-то, угу. Полицию ну, там куда-то. Да, ну ладно, уж извините. Слава. Уже дала добро, чтобы его отловили. Слава, тебе нужна эпиляция, Слава. Ну, он входит там в соединение, Прокуратура. Ну да, он больной, да. Слава, тебе эпиляция нужна. Ага, сейчас все тебе сделаю, милый. Ну все, всего доброго. Да, я слушаю вас. Объясни, как больной на голову Шишков может так хорошо знать электронику? Я знал одного дурака, он школу дураков закончил. Он всего и сильно наизусть знал. Слава, что-то не сказал. Слава, ну так или иначе, Шишков тебя достанет. Вот я его скорее достану, пидорас, а его уже милиция ищет. А они его достанут, а потом уже я вторым заходом буду. Вы не найдете его. Сейчас он мне нахуй не нужен. Вы не найдете его. Да. Ты и милиция беспомощны. Ты, Артем, перестань пидорас сюда звонить, петух ебаный. Беспомощный. Перезалку один хуй. Вот стоит ее взять за манду как следует, блядь. Она, сука, на тебя выведет, даже не поморщится. Не выведет. Потому что ей ее сранье дороже. Нет. А ты сдашь всех остальных пидорасов. Как только, блядь, тебя на кукан возьмут, блядь, ты всех нахуй сдашь. Тебе ничего не поможет. Уральского, Хуяльского, там всех подряд, блядь. Кого-кого? Хуя моего. Тебе конец в любом случае. Пидорас, ты сам удавишься. Сам в любом удавишься. Это будет самый лучший выход из ситуации, блядь. В любом случае. Давай удавиться. В любом случае. Ты под колпаком уже. Ты все отрабатываешь, все, пидорюга, блядь. Ты под колпаком. Отрабатываешь, сука, названиешь. Ладно, ладно, блядь. Когда тебя в дурдом посадят, блядь, я к тебе приеду. Тебя не пустят. С гостинцами, сука. Тебя не пустят. Меня вот как раз пустят, блядь, тебе.